«Мне вас с тобой никого не надо, мама. Я как-никак без него обойдусь». Над Москвой тускнело зарево, тускнело все заметнее. Немцы уходили. Утром, когда собрались к завтраку, Бардин взглянул на жену и поразился ее виду. Было в ней нечто торжественное, даже праздничное. Больше обычного напудрено. Сухая кожа не удерживала пудры, и она осыпалась на синий бархат воротничка. Да и брови были подчернены так сильно, что кожа вдруг стала заметно розовой. То, что произошло ночью, точно рукой сняло. Ксения улыбалась. «Вот твои любимые сливки», — произнесла она и взглянула на мужа. Глаза ее были радостно благодарными. «Пусть дети едят», — сказал Бардин. «Иришка, ешь. Это вот специально для переходного возраста». «Ох, Господи, когда он кончится, переходный?» — произнесла Ирина, однако молочника не оставила. Она была лакомкой. «И тебе надо есть», — сказал Бардин, и потянулся к книге, которую держал сын, однако тот не выпустил ее. «Сколько помню его, все с этим Марком Твеном», — сказала Ксения, и, взглянув на деда, прослезилась. «Как оторвала от груди, вцепился в Твена. Мама!» Бардин смотрел на отца. Он никогда не видел седой бороды его, сейчас увидел. Старший Бардин явился к столу, не побрившись. «Нынче яблок будет, сила», — сказал Иоанн, глядя в окно. «Морозы, слава богу, обошли». Снисходительно насмешливо он рассматривал на сыне костюм, который семья звала дорожным, и по которому безошибочно устанавливалось, что Егор Иванович собирается в путь. «Небось, приезжает кто-нибудь? Встретишь здесь или полетишь навстречу?» «Навстречу. Это кто ж? Коварный Альбион?» «Американцы. Кто именно?» «Да вряд ли ты слыхал. Гопкинс». Иоанн засмеялся. «Значит, гопкума, не журись. А какой смысл журиться? Все одно страшнее смерти не будет». Много позже, когда наркомендельский автомобиль вез Егора Ивановича из Ивантеевки в Москву, Бардин думал, а какой он Гопкинс? Не слишком ли разукрасила Гопкинса молва? Небось, сам он не догадывается, какие анекдоты о нем ходят. А может, не только догадывается, но и знает. Знает и снисходительно поощряет. Истинные и мнимые друзья услужливы. Распространят, ухвалят, донесут шефу, сотворив новый анекдот. Вот вы какой! Ни на кого не похожий, необыкновенный. Знает и с молчаливой снисходительностью поощряет распространение легенд. Да, действительно, растеря редкий. Вот был случай забавный на английском крейсере. Гулял по палубе, голова закружилась, присел отдохнуть, а у матроса, что стоял дальше, глаза из орбит полезли. «Простите, господин, но на этом не сидят, это глубинная бомба». Но что-то говорит Бардину о Гопкинсе. Ровным счетом ничего. Нужна точная информация. Бардин углубился в словари. Справка о Гопкинсе. Справка? Погодите. Да это что-то безнадежно канцелярское, что-то такое, что соседствует со скоросшивателем и машинкой для заточки карандашей. Справка? Да есть ли такой жанр в литературе, даже дипломатической? Оказывается, есть. И жанр наихитрейший. Справка — это хорошие стихи, краткость афоризма, лаконичность зрелой мысли. Истинно жива формула Владимира Владимировича. Единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Так спрессовать мысли и слова, точно ты обратился к иероглифам. На трех страничках книга о человеке. Это что же, изобретение нашего века? Затратил 5 минут и прочел многостраничный фолиант. Да, и ты, мастер в этом жанре, непревзойденный. У Бардина свой взгляд на справку. Ну, конечно, главные даты. Ну, разумеется, родословная, семья, среда. И более чем обязательно вероисповедание. Все труды и все виды собственности, к колледжи, институты, а вместе с ними таланты, истинные и мнимые, но и главное — мировоззрение, партия, позиции. Но и это не все. Характер, страсть. Да есть ли такой словарь в природе, который ответил бы на эти вопросы? А если бы он и был, можно ли на него положиться? Всегда заманчиво осведомиться, что думает об этом живой человек, человек, которому ты доверяешь. Наверное, к данным о вероисповедании этот человек ничего не прибавит. А вот к данным о капиталах, мировоззрении или тем более о позиции по главным вопросам он способен сообщить нечто такое, что заставит тебя по-иному взглянуть на то, что ты уже добыл.